Лис. «О, Белль, ставлю доллар!» — сказала я в трубку со смехом. «А я 2 бакса и пиво, Лис!» — ответила она в том же духе. К этому времени мы уже почти хихикали, обе абсолютно уверенные в себе. И я спросила. «Ноутбук под рукой есть?» «Да, вот он, прямо передо мной». «Хорошо, тогда легко проверить. Я подожду». Постукивание клавиш. «Похоже, я лоханулась», — сказала она с легким звоном в голосе. Если верить описанию в журнале Rolling Stone, Белль Чепман выросла в городе Атенс, штат Джорджия, и в 18 лет взялась продюсировать пару групп, которые играли в барах. За следующие 3 десятилетия она вскарабкалась по карьерной лестнице и стала одним из самых влиятельных продюсеров в шоу-бизнесе. И вот она здесь, шутит со мной. «Ты права», — сказала она. «Не буду говорить, я же говорила», — заметила я. «Но я же говорила». «Деваться некуда. Ноябрь 60-го года. Ладно, с меня 2 бакса и пиво». Через 5 минут после начала разговора, когда язык у меня уже развязался, Белль спросила о моих музыкальных пристрастиях. Я перечислила имена любимых музыкантов, а она в ответ ворковала. «О, да, лучшая из лучших!» И «Потрясающе, что этот альбом вышел в 61-м году, когда я упомянула «At Last» Этты Джеймс». Наверное, не стоило поправлять Белль, но почти с самого начала мы начали общаться как подруги, которые способны закончить предложение одна за другую и подшутить, поэтому я небрежно сказала. По-моему, в конце 60-го. С этого и началась наша дружеская перепалка. «Ладно, ладно», — сказала Белль. «Утерла мне нос. Все равно позволь сказать, зачем я звоню». Я села на случай, если телефон выпадет из потной ладони. Белль продолжала. «Раз в год я арендую кафе «Синяя птица» в Нэшвилле. Когда-нибудь здесь бывала?» «Один раз. Совсем недолго». Ответила я, и это тянуло на преувеличение года. Во время гастрольного тура за свой счет я заехала в Нэшвилл, чтобы выступить в баре, но оказалось, что Совет по здравоохранению решил его закрыть. Со всем оптимизмом 22-летней я открыла свой футляр с гитарой и начала играть прямо на тротуаре. Через полчаса я обогатилась на $8.09. Но тут явился полицейский и велел мне сматываться. Ночлег в гостинице был мне не по карману, пришлось переночевать в своей машине на парковке около супермаркета, и через 12 часов я из Нэшвилла уехала. Белль сказала: «Тебе надо какое-то время тут побыть, познакомиться с городом. В общем, я арендую «Синюю птицу», приглашаю нескольких артистов, и мы все слушаем, как они выглядят на сцене». «Мы — это кто?» «Я и моя команда. Еще пару человек из шоу-бизнеса. Зак Делл, с которым я иногда сотрудничаю. Знаешь Зака?» «Я знаю, кто он. Кто же его не знает? Несколько лет он был в топе. Первые места на фестивале кантри. Пару раз получал Грэмми. Да, он классный. Обычно привозит с собой кое-кого из лейблов звукозаписи. Мы сидим, только приглашенные гости. Ты играешь, мы слушаем, оцениваем. Как тебе такое? Интересно?» «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Здорово», — сказала я, и это было очень мягко сказано. На всякий случай я добавила. «Да, очень интересно». «Хорошо», — сказала она. «Через 2 недели. У тебя нет других планов?» «Сейчас проверю». «Нет». «Как быстро». «Хорошо, я тебя записываю. Теперь скажу вот что. Лис, чтобы было полное понимание. Никаких гарантий, никаких обещаний, ничего такого. Просто легкий между собойчик. Сыграешь для нас несколько песен. Но у тебя реально свежий звук. И есть шанс сойтись с хорошими людьми. Как минимум, возможность ближе познакомиться с Нэшвиллом. Потом большой ужин, так что развлечемся». «Да, заманчиво». «Тогда соединяю с Триш, моей помощницей. Увидимся через 2 недели». Раздался щелчок, и Триш, уже наготове, заговорила. «Привет, Лис. Адрес и время отправлю по электронке, но вкратце так. Мы встречаемся в «Синей птице» в 8 вечера 11 июля. Надо приехать за 2 часа. И... секунду». Триш прикрыла трубку и окликнула Белль, наверняка сидевшую в своем кабинете. «Белль, в студию Лис тоже приглашать?» «Да», — отозвалась Белль. «Переключи ее обратно на меня». Щелчок, потом... «Лис, чуть не забыла. Мне понравились твои записи. Акустика в чистом виде — это хорошо. Но я хочу услышать, как ты звучишь с бэками. У нас рядом студия. Можешь приехать сюда с гитарой на день-два раньше?» «Студия на Division Street?» «Она самая». «Господи Иисусе! Там в разное время записывались Рэй Чарльз, Долли Партон и Джонни Кэш. Раньше я была бы счастлива просто постоять рядом и сделать селфи. И вот мне говорят, что в этой самой студии я буду играть свою музыку. Я приеду». Я выпалила эти два слова быстро, чтобы не задохнуться. «Хорошо. Тогда снова переключаю на Триш». Еще один щелчок, и Триш сказала. «Это будет круто. Я обычно сижу на записи, так что, Лис, поработаем вместе. Мне понравилась твоя песня «Баффало Никел». Белль как раз ее слушала». «Я что-то говорила после этого?» «Наверное, да. Но ни одного слова не помню. Знаю, я старалась держаться независимо, следила, чтобы не дрожал голос, когда диктовала адрес моей электронной почты. Потом я молча выслушала от Триш еще какую-то информацию, со сдержанным энтузиазмом поблагодарила и повесила трубку. И вот я сижу на своем потрёпанном диване. Молча, неподвижно, сосредоточенно. Я ждала этой минуты с 13 лет и думала, что буду скакать козой и визжать от радости. Но меня словно громом ударило. Я положила телефон на потрескавшийся кофейный столик. Глубоко вздохнула, закрыла глаза, вспомнила долгие годы разочарований, катастроф и неудач и поняла, что даже если ничего не получится, обязательно получится. Самого факта, что меня пригласили записаться и выступить, было достаточно. Я снова вздохнула, спокойно встала и пошла на кухню за стаканом воды. Потом увидела себя в зеркале. И тут я высоко подпрыгнула и завопила так громко, что едва не оглохла. «Да, мать его, за ногу! Да, да, да!» И подпрыгнув еще пару раз для пущей убедительности, я поскакала на кухню пить там не дрянную воду, а вино или виски. Нет, то и другое. Но ни того, ни другого у меня не было. Зато в холодильнике было несколько банок пива. Я открыла банку, слезнула вылезшую пену и покачала головой. «Надо же! Вся эта презренная и смехотворная чушь оказалась правдой. Мечты сбываются. Терпение и труд все перетрут. Один миг, и удача повернулась к тебе лицом». Тут я вспомнила о прекрасной гитаре, что лежит в моем «Шевроле». Я пошла взять ее и сыграть себе песню «Победы». Повернула ручку входной двери. Дверь распахнулась, можно сказать, сама по себе. На меня обрушилась стена горячего воздуха. Я отступила на шаг, потом выглянула наружу и увидела пламя. Горела моя машина.